Двенадцатый час. Тебе страшно? Мне нет. 6:01 в Москве. 13 час в эфире. Сергей Оспищев и Лиза Аникина сегодня с вами. Доброй ночи. Здравствуйте. Сегодня мы опять без света. Вчера мы исчерпали весь лимит на оставшийся год. Ну и, кстати, да, на оставшийся год поздравляем вас. Я надеюсь, вы не близко к сердцу это воспримете в силу разности верований, религий. Сегодня католики отмечают Рождество. Не только католики. Не только католики. Но позволю себе поздравить вас. С наступившим только-только Рождеством. Да. И, ну, собственно, поэтому у нас сегодня речь пойдет про Рождество, про Новый год, про святки. Вот этот весь, все праздники, которые сопутствуют рубежу между годами. И вопреки уже сложившейся традиции, мы обычно рассказываем про всякую чертовщину, про что-то злое, про что-то таинственное, нехорошее. Сегодня мы решили поговорить про светлое, про доброе. Но, тем не менее, таинственное и загадочное. Ну да, отчасти. Сказочное. Пусть у нас сегодня будет сказочный эфир. У нас тут сказочные фонарики, сказочная атмосфера, сказочные слушатели. Да, сейчас вы еще и нас в ответ сказочными назовете. Напоминаю, что мы очень ждем ваших дизлайков, а то нас отключат электричество на все эфиры, и мы останемся совсем без света. Давайте, ребята, дизлайки, это наша. Это сила. Это прям придает нам мужество. Алексей Алексеевич хочет. Да. Если вы хотите, если вы хотите нам что-то рассказать про Рождество, праздники, новогодние каникулы, если с этим связано что-то мистическое, то вы знаете, куда нам писать на номер +7 985 970 45 45. Мы ждем, нам интересно. И в YouTube пишите, и в чат, и в сообщения, да, везде пишите. Про Рождество будем очень рады вашим каким-то, может быть, историям, связанным с Новым годом, с Рождеством. У нас, получается, этот эфир последний в этом году. Да, к вашему огромнейшему сожалению, я в этом уверена, в новогоднюю ночь нас здесь не будет. Мы тоже очень расстроились, честное слово. Я пришла и говорю: Алексей Алексеевич, будет ли у нас эфир в новогоднюю ночь? Нет, говорит Алексей Алексеевич, вы опоздали. Дмитрий Быков увел у вас будет этот новогодний эфир. Традиционно, но мы на самом деле не настаиваем, мы понимаем, что Дмитрий Быков – это традиция. Да, поэтому я не стала плакать и умолять, я сказала, я все понимаю. Так мы и упустили наш новогодний эфир. Ну, вот, кстати, мы начали с того, что... Я начал с того, что объединил Новый год и Рождество как праздники на рубеже года, годов. Но, опять, взять католиков, они почитают праздник Рождества гораздо больше, чем Новый год. Ну, давай так, изначально у нас Рождество тоже почиталось больше, чем Новый год. Ну да, нет, Новый но я говорю, в текущих реалиях, конечно. Новый год у нас стал основным праздником уже в советское время. Многие же дети до сих пор не понимают, что в фильме «Один дома», например... Это не Новый год. Ну, адаптация. Это Рождество. Ну да. Ну и там рождественский дед. Там рождественский у нас новогодний. Опять же, елка, украшения, подарки. Символы. Давай, Лиза, расскажи нам про символы. Давай лучше сначала мы расскажем про новости. У нас же есть новости. А, у нас же есть новости. У нас есть чудесные новогодние новости, основанные на том самом положительном, о чем мы так хотим вам рассказать. Да, вот как раз я начал говорить про деда. Про дедов символических. Сегодня американские военные начали традиционно уже в 64-й раз отслеживать маршрут Санта-Клауса. Организация, которая этим занимается, называется Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки. Ну, в общем-то, серьезные дядьки и на полном серьезе составляют маршрут, начинают отсчет. И на всем вымышленном пути от Северного полюса по всей планете следят за передвижением саней, запряженных 9, по-моему, оленями. Следят, как он доставляет подарки. Более 1500 волонтеров ответят на 140 тысяч телефонных звонков от детей и их родителей. Дети и их родители будут проверять местонахождение деда. А началось все с довольно милой истории, когда неправильно объявили номер Санта-Клауса, в которого можно было звонить, задавать вопросы Санта-Клаусу, и перепутали цифры, и как раз указали номер вот этой самой организации. Некогда ВВС США, если я не ошибаюсь, это был предшественник вот этого ведомства. И позвонила маленькая девочка, которая начала задавать вопросы, а ей ответил серьезный дядечка, генерал, который не стал разочаровывать ребенка. И отвечала на ее вопросы, и на вопросы всех последующих детей. И появилась добрая, славная традиция отслеживать полет Санта-Клауса. На самом деле, на полном серьезе, новое задание было добавлено к оборонительной миссии. То есть, по-моему, это вот та самая сказочная история, которую мы все ждем перед праздником. Да, я на самом деле полностью поддерживаю американских военных в этом смысле, потому что, ну, что все про войну, да про войну, что все так серьезно. Ну, должно быть что-то... Праздничное. Вечное, доброе. У меня есть менее глобальная новость. Рупрехт пишет, не ведитесь на прикол. Действительно, друзья, не ведитесь на прикол и ставьте дизлайки активнее. Я на полном серьезе. Нам они нужны. Так вот, у меня есть очаровательнейшая новость. Купили в американской семье елку. Хорошую такую елку украсили. И тут девочка прибегает в слезах. Мама, мама, там такая страшная игрушка совы. Мама идет проверять. И тут сова открывает глаза. И наверняка этот еще классический поворот вот так шеи на 180 градусов. Мама тоже испугалась. Оказалось, что они купили елку вместе с совой, которая туда как-то забилась. На самом деле, я видел фотографии этой совы. Очень-очень классно. Я бы так хотел оказаться на месте этой девочки. Живая сова сидит на елке в доме. Уже наряженная елка. Да, такая, уши торчком, глаза прищуренные. Сидит, ну, она, видимо, спит, какая-то она странная, на самом деле, была, там высказывается мнение, что она не вполне здорова. Она была голодная, она отощала, потому что она сидела в этой елке и ничего не ела. Потом ее покормили куриным мясом, и она жила, она взбодрилась. Да, потом, точнее, что сделали? Ее выпустили, позвали специальные службы, это не как у нас завернул в полотенце и выкинул. Семья вызвала специальную службу по спасению животных, служба приехала, выловила эту сову, отправила ее на волю в специальные переноски. Там были фотографии, где сова сидит в переноске. В общем, все по правилам, сделали животное в безопасности, выпущено на волю. За сову можно не переживать, у нее все хорошо. Я очень надеюсь. А причем они, я смотрю, они открыли, оставили на ночь окна и двери открытыми в надежде, что гостья улетит. А она не улетела, ей, видимо, понравилось. Да, она куриным мясом так покормили. На елке. Нет, ну очень милая история, ну согласись. Ну прям очень классная. Ну как и... Да, то, что мы искали. Да, да, мы пообещали говорить про хорошие и добрые вещи. Еще одна новость из Великобритании. Британский подрядчик-строитель выиграл с женой джекпот 105 миллионов фунтов. Много. Очень. Ну, достаточно много. Европейская лотерея Евромиллионс продолжает этот дядька работать, но с момента выигрыша больше не берет с клиентов денег. Объясняет очень просто. Он хочет, чтобы люди могли купить подарки к Рождеству. Это трогательно. Я как-то... Мне трудно очень поверить в таких людей. Недавно он закончил строительство застекленной веранды для соседки и не выписал ей счет. Он 25 лет последних покупал лотерейные билеты. И наконец-то повезло. Сейчас он обещает помогать соседям, клиентам, самому городу. Жена, правда, уволилась с работы. Все-таки должен кто-то, да, организовывать благотворительность. Но... Обещают эта супружеская пара поделиться выигрышем с родственниками, друзьями и местными благотворительными организациями. Ну вот еще была история, которую мы тоже с тобой перед началом эфира обсуждали. Нашли деньги в сейфе. Фирма, если я не ошибаюсь, какая-то нашла. На помойке старый сейф металлический валялся. Его вскрыли, он такой проржавевший, а там... Ты не помнишь, какая именно сумма? Но очень приличная. 20 тысяч, что ли, долларов или евро? 20 тысяч евро, да. 20 тысяч евро. Да. Ну, то есть основательная сумма. И пытались найти хозяев этих денег. То есть не просто взять себе и спрятать, а пытались найти хозяев этих денег, выяснить, кому они принадлежали, вернуть владельцам. Но владельцы не нашлись. Суд решил, что деньги принадлежат тем, кто их нашел. И их решили пустить на благотворительность. Причем так аутентично нашли-то, в общем, пачки купюр, мешки с монетами. Прям мне вспоминается капитан Немо, который на дне Атлантики какой-то, даже, нет, это не Атлантика, Средиземное море, доставал, откуда у него было богатство, собственно, доставал со дна морского богатства из затонувших кораблей. Удобно. Да. А, кстати, в США была похожая история на предыдущую. Вот в Британии строитель выиграл с женой джекпот, а в США тоже основатель строительной компании, директор, гендиректор, подарил своим сотрудникам 10 миллионов долларов на Рождество. Основатель строительной компании устроил вечеринку для своих сотрудников, всех пригласил и вручил каждому конверт. А в конверте примерно там... и объявил всем, что выделил такую сумму на премию. Премия была разделена по времени работы в компании. В среднем каждый получил по 50 тысяч долларов. Тоже с этой вечеринки есть фотографии. Там надо видеть просто лица этих сотрудников. Я очень надеюсь, что каждый из них заслужил настолько... Ну, я не буду говорить счастливые, понятное дело. Ошарашенные. Да, люди просто, как и я, в принципе, сейчас. Я тоже в это не могу поверить. Мне кажется, что наша работа очень замечательная, но вот премии у нас не дотягивают до уровня некоторых организаций. Любые выплаты, не только премии, не дотягивают. Стас Путильцев из Курска пишет про рождественское гадание на кофейной гуще. Предсказание судьбы. Нужно сварить кофе, положить гущу в чайную чашку, накрыть блюдцем и опрокинуть чашку вверх дном, чтобы кофейная гуща пристала к стенкам. И посмотреть, что там получится. Там, на самом деле, такой ритуал подробный, гигантский. Ну, в общем-то, да. Там и предсказание свидания для влюбленных, либо вечная пропажа имущества, счастливые события для богатых, бедным худые ожидания, щедрым внезапное обогащение. В общем, куча тени всего. Животных, да, но кстати, людей. И хорошее, и плохое. Я хочу поговорить о дедах. Раз уж мы начали с дедов наших зимних, у нас Дед Мороз, а в Америке это самое популярное Санта-Клаус, поговорим о злых дедах. Есть очень много злых дедов, но прежде чем мы перейдем к злым дедам, я хочу, чтобы вы нам почаще писали. Я злых дедов регулярно, на самом деле, встречаю. Нет, без шуток. Я так понимаю, что злые деды настоящие, да, они тоже имеют какое-то отношение к прародителям, скажем так. Да, очень многие вот эти злые духи изначально были людьми, которые делали какие-то гадости, в основном детям. Так вот, я очень хочу, чтобы вы нам побольше писали. Пусть это будет такой подарок предпраздничный. Плюс 7-985-970-45-45. Итак, злые деды. Деды. У Санта-Клауса есть злой брат-близнец. Крампус. Это такой антисанта. Напомнила Кракена? Нет, это не Кракен. Классное имя. Крампус? Крампус. Крампус. Как Гринч, похититель Рождества. Главное — уметь правильно выбирать имена. Дедушка Скрудж тоже, согласись, хорошо. Хорошо. Так вот, Крампус выглядит как демон с красной мордой и козлиными рогами. У него черная такая мохнатая шерсть. По легенде, у него есть длинный красный язык, которым он выхватывает из постелей непослушных детей, ну и, само собой, их пожирает. Ну и, в принципе, он такой следит за порядком, он может наказывать особо непослушных, бросать их в мешок, кидать в реку. То есть он... Санта приносит подарки хорошим детям, а Крампус наказывает плохих детей. Слушай, на самом деле, вот в массовой культуре ни разу не слышал этого имени. И в целом, ну, может быть, если бы я там жил, где почитают Санта-Клауса и его брата, возможно, меня бы в детстве этим очень активно пугали. Мне кажется, еще атмосферно. Его приход сопровождается звоном, но если у Санта-Клауса это бубенчики, то у Крампуса это цепи. Цепи? Цепи. Как да. Интервилльское привидение, да, только... Да, интервилльское привидение, и Диккенс, тот же самый, вот ты упомянул, у Скруджа. Да. Да. Очень. И вот он появляется и пожирает. Не только Крампус, не только в США есть такие духи. Но это же наш Бабай. Бабай. Ну, Бабай, он... Бабай, он весь год, да, творит он неприятности. Весь годный, ежегодный, нет, не ежегодный, весь годный, да. Круглогодичный. Молодец. Я вспомнила нужное хорошее слово. А Крампус, он все-таки на Рождество. На Рождество, на Новый год. Он привязан к датам. В принципе, мне кажется, важно объяснить, что этот период считается очень зыбким. То есть это некая грань между годами, между эпохами, то есть Рождество. В это время, в принципе, в период святок, то есть Рождества и до Крещения, всякая нечисть получает волю, вылезает, начинает творить бесчинство. До Рождества, собственно, сейчас у нас вот только-только был сочельник. Тоже нечисть ведет себя неприлично, потому что чувствует, что вот сейчас уже свершится рождение и пытается нашалиться в волю, как у Гоголя на вечера на хуторе вечера, Близдиканьки. Да. Да. Когда там вылезал черт и крал месяц, когда там ведьма летала по небу и крала звезды. Это, в принципе, довольно частое суеверие, что нечистая сила вылезает и пытается пакостить. Ну хорошо. Австрия, Германия. Те же края. Фрау Перхтен. Перхтен. Еще один монстр из того же фольклора. Но она не только наказывает, но и поощряет. То есть вот два в одном. Тут и Санта-Клаус, и Крампус. 12 дней после Рождества. Ходит по домам и раздает подарки праведникам. А вот грешникам не сулит ничего хорошего. Не раздает подарки? Нет. А довольно мрачным образом с ними поступает. Она подкидывает уголечек? Нет, она их разрывает на части, вытаскивает внутренности и вместо внутренностей помещает в тело мусор и грязь. Весьма радикальный метод решения Кстати, проблемы. Была в древней Европе богиня природы Перхта. Которая, от нее пошло? Ну, видимо, да. Которая она весь год проводила в лесу и выходила как раз после Рождества к людям. Я богиню природы представляю несколько более доброй. То есть она красивая, выходит к людям такая, после Рождества, да, длинные волнистые волосы. Она выходит и несет свет и радость, а тут внутренности. Ну, как себя поведешь, так и... Кстати, вот я заметила, пока мы готовились, что идет чертовски сильное смешение языческих каких-то верований и уже ты христианских. Хотел сказать, божественно сильное смешение. Да. Ну, да, да, да. То есть Рождество, ну, христианский праздник, все вполне четко понятно, но при этом к Рождеству привязывают всякую языческую чертовщину эту. Тоже опять не то. Ну, в принципе, да, да. То есть вот та же самая вот эта богиня Перхта и фрау Перхтен, это же явно не библейские создания, вот вообще ни разу. Ну, как раз и связь между ними богиня природы. Вот именно. Да. Но при этом оно напрямую привязано к Рождеству, то есть даже изначальное появление вот этой богини на Рождество... Ну, слушай, ну много же таких праздников. Ну, там, ту же Масленицу вспомнить, которую там православные христиане сначала Новый год отметят, Рождество потом отметят, а потом Масленицу, и сжигают чучело. Ну да. Не, ну так, я ничего против не имею, так веселее. Чем Нет, больше праздников, тем лучше. Кто бы спорил, в конце концов, каждый день можно сделать праздником. Да, да. Ну и Википедия нам подсказывает, что любую дату, которую ты в поиске не вобьешь, там найдется какой-нибудь праздник. Ну, про это уже, ну и денек. Здесь мы об этом рассказывать не будем. Кто у нас еще есть? Кот. Ты вот не любишь кошек? Это они меня не любят. Ну, допустим. Хотя ты как-то подозрительно это сказала. Я к ним нейтрально, пока они меня не трогают. Давай про котов. Давай про котов. Что у нас с котом? Йельский кот. Это как ядрёна ош? Нет. Ёкарный бабай? Нет. Это как «Эйя фьятла йокудль», только просто «Йоль». Как ты это выговорил? Йольский кот, родом из Исландии, служит предупреждением ленивым детям. Но он совсем не такой добрый, каким может показаться, потому что с лентяями он поступает хоть и не так жестоко, как фрау наша австрийская, но все равно он их съедает. И чтобы его не встретить, нужно... купить новую шерстяную одежду. Очень странно. Я сейчас не очень понимаю связь между ленью и... Я тебе объясню. Если йельский кот видит на тебе новую одежду, он считает, что ты работал достаточно хорошо, чтобы купить себе новую вещь. То есть, нет, ну а если я украду эти носки? Значит, ты гнусный обманщик, который... Ну, как он бедного... поймет? Я же в носках. Не носки, нужен свитер. Свитер, шерстяной хорошо. Свитер. Украсть носки или свитер не велика разница. У кого ты собираешься красить свитер? Ну, кто из нас в свитере? Это не свитер. Это джемпер. Да ладно. У меня есть более миролюбивое существо. Билл Сникель. Это юго-западный немецкий фольклор. Я думал, норильский. Нет. Нет, это не наше, это чуждое, западное. Он ходит с кнутом, одетый в звериные шкуры, и пугает детей. Но он просто их пугает. Он их не жрает, он не вытаскивает у них внутренности. То есть, по сути, довольно мирно. Он просто приходит и запугивает несчастных, чтобы они вели себя в следующем году хорошо. Он как бы напоминает им, что до следующего Рождества у них есть время, чтобы исправиться. Вот, кстати, пока еще не забыли про кота, Анна пишет: «Кот Баюн, страшный, усыплял до смерти». Ну, похож, кстати, да. Юльский кот сжирал, этот усыплял. Давай, продолжай, прости. Продолжаю. Но вот про исландский фольклор, я думаю, мы чуть позже поговорим. Я хочу отложить на потом. Так у нас юльский кот уже Исландия. Нет, я имею в виду более Деда Морозовский. Давай. Давай сначала Ганстрап. Это французский аналог Крампуса, про которого мы уже говорили. У него есть легенда его появления. Очень красочная, между прочим. Говорят, что он был при жизни очень богатым, жадным и злым человеком, который поклонялся дьяволу. Ну, сатанист, короче. Злобный. Его за это отлучили от церкви, сослали в лес, чтобы он был подальше от детей, на которых мог бы негативно влиять. Не очень понятная, на мой взгляд, логика, но ладно. Его это не остановило. Он переодевался в соломенное пугало и охотился на детей. Вот в этой соломе. По легенде, Бог услышал молитву одного из мальчиков, которого схватил этот Ганстрап, и ударил в него молнией. Но, несмотря на кару небесную, Ганстрап продолжает каждое Рождество приходить и в виде соломенного чучела пугать непослушных детей. Ничего гады не берет, а? Даже сколько? Гнев Божий. Ну, вот опять, пожалуйста, смешение. Ну, мне кажется, что все-таки сам по себе этот персонаж, он все-таки тоже больше в язычество. Ну, почему? Да. Это... о том, как человек переродился в какую-то дикую страшную штуку. Хотя он служил дьяволу. Да, он служил дьяволу. То есть он не какой-то языческий монстр. Ну это... вот, кстати, да. Опять к твоим Дедам Морозам. Игорь нам пишет. Как будто Дед Мороз добрый. Он ходит, студит, замораживает тех, кто не дома зимой. Хочет забраться в избу и всех превратить в ледышки. Только советский Дед Мороз, пишет Игорь, добрый, с подарками, адаптированный. Игорь совершенно прав. Насколько я помню, это Иосиф Виссарионович вытащил, скажем так, на свет этого персонажа и ввел его в народ. Ходит, замораживает. Достаточно вспомнить Морозко. Кстати, я читала, что в западных странах очень многие считают Морозко хоррором. То есть вполне конкретным ужастиком, где ходит вот этот дед и... Интересно, кстати, было посмотреть Морозко в переводе, хотя бы на английский. Интересно, как переводили реплики, какой смысл вкладывали в интонации, в подачу. Интересно. Интересно. Может быть, действительно увидишь в нем хоррор. Итак... Деды. Деды, да, морозы. Кто еще у нас есть? Вот мой любимый лично персонаж из того, что я нашла. Это серая лошадь. Деды, слушай, ну тут и фрау, это... и кот. Серая лошадь. Я хочу поговорить про серую лошадь. Хорошо, я имею право, да, поговорить про серую лошадь? Это лучше, серую чем лошадь. Кошки, да. Это жуткая зомби-лошадь. Она пришла из валийских традиций. По преданию, скелет лошади встает из могилы и ходит по улицам со своими мертвыми спутниками, чтобы напомнить живым о своем существовании. У этой лошади цель только одна. Она хочет войти к вам домой. Так что, если вы услышите на вопрос «кто-кто конь в пальто», вы поостерегитесь, потому что серая лошадь недружелюбный персонаж. Чтобы защитить свою жилище от нее, вам придется вступить с ней в борьбу. Но не физическую, а интеллектуальную. В стихотворной форме. Так-так. То есть ты чувствуешь размах мысли. Мне уже нравится эта лошадь. Это что-то вроде сфинкса, но который хочет войти к тебе домой, и чтобы монстр к тебе не попал, нужно в стихотворной форме с ним побороться. Это же батл. Ну, думаю, это можно назвать и так, да. В современной терминологии. Ребят, это вам идея. Там, кто хотел заняться речитативом, пожалуйста, лошадь. Свободен и псевдоним, и образ, в принципе. Кстати, может, у вас есть какие-то хорошие новогодние стихи? Кстати, да. Ой, я могу зачитать чудесный новогодний стих. Друзья, вы же у Тани Фельгенгауэр у Саши Плющева в эфире. Пишите стихи. А чем мы хуже? Нет, ну я могу, конечно, перечислить, чем мы хуже, но тем Давайте не менее. Давайте что-нибудь пристойное. Про Рождество, про Новый год, не знаю, про нас, в конце концов. Ты уверен, что хочешь это прочитать? Пристойное. Вот вам для затравки. Под окнами деревья мокрые стоят, на ветвях синицы мокрые сидят, и с утра до вечера серый дождь идет. Поздравляю с праздником. Скоро Новый год. Это мне моя замечательная мамочка написала. Для тех, кто не в Москве, не понял этой иронии, у нас сейчас плюс целыми днями, весь декабрь. Легкий туман. Легкий туман, легкий дождь. Травка зеленее, солнышко блестит. Да, и синицы мокрые сидят. В общем, если у вас есть стихотворения, вы присылайте их нам на номер +7 985 970 45 45. Вот, кстати, то, о чем ты мне говорила. О чем я говорила? Перед эфиром. Дмитрий Федосов пишет о смешении язычества и христианства. Римские традиции плавно перекочевали в уже так называемое христианство. Все правильно, Дмитрий. 25 декабря римляне справляли Рождество Бога Януса. Более того, у римлян был праздник, вернее, это был растянувшийся праздник где-то на неделю, Сатурналии. Это был один из самых популярных их праздников, когда все прям бурное веселье, когда даже рабы переставали быть рабами и приравниваясь к господам. И люди настолько привыкли этот праздник отмечать, что есть одна версия, что Рождество сделали 25 декабря именно потому, что вот Сатурналии, которые были вот в период, я не помню, с какой даты они начинались, но вот они как раз приходились на зимнее солнцестояние, и это была такая своеобразная альтернатива Сатурналиям, чтобы люди, которые привыкли в это время что-то праздновать, переходили в христианство и тоже что-то отмечали. Так что да, смешение. Спирит Базил, вы пишете, что вам на ум только аглицкие приходят. Вы имеете в виду стихи, сказки? Давайте, присылайте. Мы, может быть, и аглицкие зачтем. Сатурналии, да. Я не договорила про лошадь. Там мой этой лошади у тебя персонаж. Сколько? Не так уж и много, я почти закончила. Давай. Собственно, в связи с этой лошадью ряженые ходили по домам вместе с человеком под белым покрывалом и с черепом коня на палке. Только такую серую лошадь принято приглашать в дом, чтобы, видимо, отводить другую серую лошадь, настоящую, чтобы она пришла, увидела, что занята, и удалилась. Ну, в общем, по-моему, это гости исполняют импровизированную песню, да, поэму дверей, и хозяева стараются отвечать в рифму. Импровизированную. Откуда ты знаешь, вдруг они готовы? Лучшая импровизация всегда заранее отрепетирована. Ну, так неинтересно. Ну, традиция-то не в этом. Ну что, честно побороться с лошадью все боятся, что ли? В общем, согласно этой традиции, которая и сейчас в некоторых местах жива, вот этот поединок продолжается до тех пор, пока лошадь не пригласят в дом. После этого можно заканчивать придумывать стихи. Подожди, пока лошадь и ее спутников написано. Хорошо, у нас и ее спутников. Кто же ее спутники? Йольский кот? Просто ряженые люди. Фрау? Ганстрап? Ряженые всегда ходили. Это и Хэллоуин, и наши традиции. Ну да, в любом случае, теперь, прежде чем просить подарки на Новый год, на Рождество, вспомните, почитайте про всех этих персонажей. Узнайте, кто может к вам прийти, если вы плохо себя вели. Да, если вы ленивый, если вы вор. И задумайтесь, так ли вам надо просить подарки. Может, лучше как-то... Подождать хотя бы до следующего года, его прожить нормально. И справиться. Давай перейдем к исландскому фольклору. Он, по-моему, замечательный, хотя бы тем, что у них целых 13 Дедов Морозов. Где это? Это в Исландии. Только это не 13. Совсем. Только это не совсем Деды Морозы, это своеобразные тролли. У них у каждого есть имя, характер. Это как в фильме «Такси», там было много Дедов Морозов. Банда целая вылавливали. В общем, эти тролли, имеющие родственные связи, по-видимому, с Санта-Клаусом, больше шалили, чем приносили какую-то пользу. Они могли что-нибудь украсть, могли напугать детей. Где живет непослушный ребенок, они могли оставить гнилую картошку. Кто-то даже считает, что они непослушных детей ели. Но это только одна из интерпретаций. Как кот. Что ж, мне этот кот из головы не идет, а? И в Исландии положительный Санта-Клаус, который не шалил, появился только в 20 веке. И только тогда он начал приносить подарки. До этого было 13 не очень хороших. Между прочим, самое интересное, это не просто 13 троллей, это 13 братьев, и у них есть мать. Это один из самых главных персонажей исландского фольклора, великанша Людоедка Грила. Злая. Грила. Она умеет превращаться в лису. Но это не кицуне. Ну да, я догадался, Исландия с Японией. Но тем не менее, у нее тоже много хвостов. И она похищает детей и ест их. Насчет лисы, прости, я снова тебя перебью, нам прислали Бориса Захадера стихотворение «Встречали звери Новый год». Да. «Водили звери хоровод вокруг зеленой елки. Плясал и крот, и бегемот, и даже злые волки. Пустился в пляс и дикобраз колючие иголки. И все дрожать, и все визжать, и все бежать от елки. Гляди-ка, уж хоть сам хорош, и тот дрожит от страха. Зато меня уж не проймешь», — сказала черепаха. «Мы спляшем шагом черепашьим, но всех, пожалуй, перепляшем». Доброе, славное. Доброе, славное, да. Стас Путильцев прислал. Стас очень в тему, как раз под наше доброе настроение. Кстати, о животных. Кот, тот самый, который тебе понравился, Ёльский, тоже захаживал к этой великанше, про которую я сейчас говорила, в гости. Они знакомы были? Ну да, это же исландский фольклор, я думаю, они там все между собой как-то знакомы. Что-то у них какие-то кровожадные все. И кот, и деды. Кот, ну, кот жрет детей, деды жрут. Но кот такой, интроверт. Голодный. Он старается заходить к великанше, когда у нее не слишком много народу, учитывая, что у великанши трое мужей и 72 ребенка, каждый из которых такой проблематичный. Я понимаю кота. Коты вообще детей недолюбливают. А вот, кстати, Лилия из Москвы тоже к стилю твоей мамы присоединилась. «Достань забытый зонтик и натяни ты плащ. Год наступает новый, а снега нет, хоть плачь». Давайте что-нибудь повеселее. Ну, наверняка же есть что-нибудь либо веселое, либо пугающее на Новый год. Атмосфера, Рождество, да, новогодние, кстати, праздники. Аня очень точно подметила, прям бременские музыканты, получается. Лошадь, кот, состарившийся трубадур, остался страшный пес. Нет у нас страшного? У нас есть грим. Грим из прошлого эфира. Ну да, да, пожалуйста. Грим круглогодичный, так же, как и бабай. Вот, и, наверное, на Рождество грим тоже приходит в образе пса. Так что, да, целый ансамбль. Петух. Петуха еще. Там петух был. Крик петуха, как один из символов либо обновления, либо борьбы с нечистью. Появление Вия, да. Например, да. В общем, петух тоже в компании. Что, да, мы знаем о лисе, ничего, и то не все. Присылают нам в чат. Настя прислала, ну, чудесное стихотворение. Да, тоже «Люблю Захадер». Лисичек. Да. Много детей едят, да, Аня? А дети вкусные, дети нежные. Мягенькие. Наверное, я не знаю, я не ела детей. Но мы как-то отходим от темы Рождества и праздника. Да. Для того, чтобы нечисть не проникла в дом, на всех дверях снаружи рисовали крест. Ну, потому что нечисть не любит крест. Это логично. Ну, логично, да. Молодежь в ночь под Рождество обычно гадала. Вот, кстати, нам в самом начале эфира писали и про гадание на кофейной гуще, и про гадание на книгах, и на листе бумаги, и на чем-то еще. В общем, способов какое-то чудовищное множество. Слушай, а у нас же сейчас есть свечи, мы же тоже можем погадать. Я не умею. Нам нужен... Я пробовала. Меня заставили, если честно. Нужен стакан воды, взять свечку и капнуть воск в воду. Что так получится, какая восковая фигура, то и ждет тебя в грядущем году. Можно нам сейчас нашего звукорежиссера попросить принести нам стакан воды? Пожалуйста, Кирилл, мы должны это проверить. И узнать, что у нас получится. Но пока Кирилл ходит нам за водой, добрая душа, спасибо большое. Кстати, Ирина, вот, мне очень нравится ваша версия. Ирина написала сообщение. Это исландская великанша, видимо, наша баба Яга со своим ёшкиным котом. Ну да, и название, в принципе, похоже. Да. Вот в такие моменты хочется как раз проследить вот эти вот все параллели, как... Откуда оно взялось? Откуда оно пришло? Ну да, и почему на такую территорию распространилось? Одно дело, какие-то там славяне с одной стороны, нам не с другой стороны какие-то там исландцы. Вообще за... Опять же, вот эта самая великанша лиса, спасибо большое, она, как и японская кицуне, обладает 9, по-моему, хвостами. Так, хорошо, так. Для тех, кто нас не видит, только слышит. Я сейчас... буду описывать действия Сережи. Да. Сережа открывает фонарь. Мы не в полной темноте сидим, у нас здесь свечи. Свечки. Сережа достает свечу. Сережа горячо. Потому что пока не горячо. Ну, хорошо, будет. Не горячо, но неудобно, потому что свеча киевская и мягонькая. Капаю? Капай. Сережа капает в стакан с водой. И что должно получиться? Вот что получится, это нужно понять, это нужно интерпретировать. Получилась какая-то невнятная штука. У меня получился персонаж, похожий на львенка из мультика «Львенок и черепаха». Нет, подожди, это нужно вытащить. Оно какое-то разрозненное, похоже на внутренность. Мне не кажется, у меня для тебя плохие новости. Либо на внутренности, либо на какие-то пугающие кости. Нет, ну что это похоже? На какой-то клешню? Это на коралл похоже. Коралл. Ты оптимист. У меня внутренности и кости, даже если у тебя коралл. Внутренности, это бы означало, что с моим организмом все будет в порядке. Или что к тебе придет вот это самое... Кто там у нас потрошительница? Фрау? Фрау, да, какая-то. Я уже забыл про нее. Но она злая, поэтому я про нее и забыл. Вот, смотри, еще что-то вы... Оно сломалось. Ну, в общем, давайте будем считать, что это коралл, что нас ждет поездка на юга, что... Ну, тебя пусть ждет, подожди, это я капнул. Для меня это кораллы Баренцева моря. Хорошо, тебя ждет поездка на Баренцево море, меня ждет поездка куда-нибудь в теплые места, потому что я не готова морально купаться в холодной воде и смотреть на кораллы через слой льда. Мы такие разные. Все-таки мы с тобой здесь. Они сошлись, волна и камень, про... стихии прозы, лед и пламень. Ну да, примерно так. Нечисть. Нечисть как раз рождественская, ну, про которую мы уже немножко поговорили. Характерные аномальные проявления. Это на всякий случай, чтобы вы и в эту рождественскую ночь, и в следующую, и в новогоднюю могли как-то определить, все-таки перед вами странный человек или... странная нечисть. Сразу говорю, если перекрестить, сразу все станет ясно. Это я такой... Это не ты, это Гоголь. Это не только Гоголь. Это все-таки не его задумка. В общем, характерные аномальные признаки. Сиплый громкий голос, шум, треск, гул, вой. Давай озвучивай, что... Очень громко. Извини. Скорость перемещения, стремительные вращательные движения... Да. И быстрые смены облика. Извини, не могу. Я максимум, что могу сделать, это я там, не знаю, лицо искать. Так, у-у-у-у. Да, твой облик совершенно другой. Нечисть вездесуща. На ее собственном пространством являются нечистые места. Трясины, болота, пещеры, ямы, омуты. И, судя по нашим этим персонажам, они же там еще и всякой требухой, мусором наполняют. Да-да-да, они сначала тела. Внутренности вытаскивают, но чтобы место не пустовало, так скажем, набивают туда всякую гадость. Да, так что на помойках, в общем, тоже нечисти навалом. Про советский Дмитрий Мезенцев. Да, мы помним, мы уже назвали «Вечера на хуторе» не только советский фильм, но и, собственно, оригинальное произведение «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Полет на черте», «Украденный месяц», ну, красота. Дмитрий гадал с помощью листа бумаги. С ниткой и иголкой. Смотрел, куда укажет иголка. Дмитрий, я так понимаю, это когда продеваешь нитку через иголку, иголку ставишь острием на лист и как-то то ли ее раскручиваешь. Дмитрий, напомните, что-то вот... Расскажите нам, как нам еще... А, блин, да? Нет, у нас нет иголки и нитки. Можно попросить у референтов иголку с ниткой? Нет, ну мы не будем злоупотреблять доверием Кирилла. Да, ну вот что-то в этом роде. Ты как-то крутишь иголку и потом в какой-то момент отпускаешь нитку. В общем, в какую сторону укажет иголка, там нужно что-то расчертить, что ли, написать, как определить. Из нас так себе объясняют. Хорошая эта сторона или плохая. Ну, может быть, нам кто-то расскажет, объяснит, как именно мы должны гадать. Что еще по поводу еще нечисти? Одно... Нет, подожди, про нечисть. Здесь, ну, про дедушку. Дедушка. Дедушка любимый. Да, ну, это тоже какое-то чрезвычайно милое стихотворение. Здравствуй, дедушка любимый. Ты такой неповторимый. Самый добрый ты на свете. Тебя очень любят дети. Даришь праздник нам и сказку. Дети все в костюмах, в масках. Огоньки вокруг сверкают. Все друг друга поздравляют. Тебе письма шлют детишки, а тебе читают книжки. Ждут подарков в Новый год и сюрпризов у ворот. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес? Нет, детишки, не принес, денег не хватило. Я не буду продолжать. Насчет писем и подарков я действительно... Я надеюсь, что, как и многие, мне кажется, так было у подавляющего большинства россиян, по крайней мере. Я писал письма... И мама с утра уходила на работу, я ей эти письма вручал каждый год. Говорю, мама, зайди на почту перед работой. Она заходила, там отправляла. Потом моя мама не мудрствовала лукаво, на самом деле. Я четко помню момент, когда я написала письмо, я говорю, ну пойдем, отправим. Она такая, да, пойдем. Мы спустились на первый этаж и кинули письмо в наш почтовый ящик. Я говорю, мама, а что, так можно? Но это же наш почтовый ящик, сюда должны приходить ответы, а не в наши письма. Да. Мама говорит, можно. Смышленый ребенок. Он заберет, сказала мама. Я вот сейчас честно говорю, я, ну, когда был маленький, встречал Новый год, иногда до 12 часов ложился спать, но всегда старался. Я лежал, вроде бы глаза закрыты, но я такие узкие-узкие щелочки оставлял и ждал 12, когда придет дед, будет раскладывать подарки. Один раз я видел. Деда Мороза? Ну да. Здорово. Клал подарки. Здорово. Я потом бабушке перед этим хвастался. Не понимал, что она надо мной смеется. Мы пытались с подругой, тогда уже появились телефоны, вот эти вот слайдеры с камерами, где памяти хватало на пару видео, и мы пытались на этот телефон заснять, как под елку положит подарки Дед Мороз. У нас вполне закономерно не получилось. Мамы абсолютно случайно этот телефон уронили, совершенно ненамеренно. Конечно. Не желая испортить нам поймание Деда Мороза. Как пиковая дама прям, угу. Дед Мороз. Кстати, а вот вы, дорогие наши слушатели, как у вас обстояли дела с Дедами Морозами, подарками, традициями в семье? Пишите, рассказывайте. У нас еще осталось совсем немного времени, но вдруг вы успеете. Вот плюс Дмитрий 7, Федосов. Да, а номер плюс 7-985-970-45-45. Дмитрий Федосов, между прочим, здравую мысль высказывает, и мы, возможно, когда-нибудь последуем его советам. Нечисть или демоны, бесы замешали такой коктейль, так заблудили человечество, что страшные вещи люди воспринимают как забавы. Но это очень опасно, общаться с ними через гадание. Знаешь, иногда мне кажется, что в возможно, принципе... Возможно, мы с тобой сейчас опасную вещь совершили. Мне кажется, что то, чем мы с тобой занимаемся в этих эфирах, рассказывая о чем-то загадочном и постороннем, в принципе, иногда задумываюсь о том, что, может быть, мы напрасно это делаем. Но нам, кстати, неоднократно же писали о том, что зачем вы про смерть, про похороны... Но мы же стараемся все несколько... Это мы сейчас стараемся все в милой плоскости подавать. Мы все-таки говорим об этом довольно весело, довольно легко, непринужденно. Да, вообще, друзья, мы довольно добрые люди. Да, если у вас были сомнения, то мы не хотим никого пугать, мы не хотим никому зла. Мы просто хотим, чтобы вы узнали чуть больше о том, что может ждать вас за дверью или в зеркале, или на улице. Может быть, кто-то стучится к вам в окно. Может быть, это Дедушка Мороз. Дмитрий, да, расчерчен круг, а что в нем? В центре листа дырочку делаем и вставляем нитку с иголкой. В общем, Дмитрий, мы с вами сойдемся на том, что что-то мы об этом знаем, что-то мы не очень хорошо помним. Во, кстати, насчет твоего стишка. Друг детей горбатый. Ну да, да-да. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес, друг детей горбатый? Нет, детишки, не принес, денег не хватило. А зачем же ты пришел? Проходил бы мимо. Мне нравится способность людей заменять эвфемизмами то, что у нас в эфире не прозвучит. Ну, да, спасибо. Это, кстати, чего вы не подписываетесь? Ирина из Москвы пишет, что боялась Деда Мороза. Вдруг заморозит. Он со мной за ручку хотел поздороваться, а я как разревусь и за бабушку спряталась. Ой, слушай, это же вообще частое явление, когда фотографий очень много, когда сидит какой-нибудь Дед Мороз, такой да. Потасканный жизнью, ну, вернее, это Санта-Клаус, у нас все-таки такой традиции особо нет, а в Америке же много где сидят эти Санта-Клаусы, чтобы с ними дети фотографировали. Там... И там зареванный ребенок, напуганный. Там они плюс-минус типичная внешность у этих Санта-Клаусов, а у нас, вспомни, какие-нибудь дореволюционные фотографии зайцев новогодних. Ой, да. Просто какой-то хоррор в квадрате. В общем, друзья, и вы нас поздравляете здесь неоднократно, и мы вас поздравляем и с Рождеством, и с Новым годом, и спасибо вам большое, что вы сегодня с нами общались, и нас слушали, и мы вас читали. Спасибо. Мы вернемся к вам в следующем году, как раз это будет Рождество, уже наше традиционное православное. Да. Мы будем скучать. Эту неделю мы постараемся пережить. Надеюсь, вы тоже будете ждать нашего возвращения. Мы желаем вам доброй ночи. Да. Да. Ну, мы желаем вам доброй ночи. И напоследок, конечно же, сказка. Ганс Христиан Андерсен. Про Новый год сказка. Сказка довольно грустная. Но... У Андерсена вообще нет веселых сказок, по-моему. Да, но все равно достаточно мило. Девочка из спички. Мы прощаемся. Доброй ночи. Как холодно было в этот вечер. Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году, канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать. Вот какие они были большие. И девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят. Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая, и так измучилась, бедняжка. Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам. Но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изо всех окон лился свет. На улице вкусно пахло жареным гусем. Ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала. Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела. Ей ведь не удалось продать ни одной спички. Она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибьет ее. К тому же, думала она, дома тоже холодно. Они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы. Девочка робко вытянула одну спичку и... Чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечка. Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет. Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, и вдруг пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка. Она чиркнула еще одной спичкой. Спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисия. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором. На столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, и всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, в перевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена. Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше, и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след. «Кто-то умер». — подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей, «Когда падает звездочка, чья-то душа отлетает к Богу». Девочка снова чиркнула о стену спичкой, и когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую. «Бабушка», — воскликнула девочка, — «возьми, возьми меня к себе». Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка. и она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке. Вот как ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко, туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха. Они вознеслись к Богу. Морозным утром за выступом дома нашли девочку. На щечках ее играл румянец, на губах улыбка, но она была мертва. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками. Она сожгла почти целую пачку. «Девочка хотела погреться», — говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили новогоднее счастье. Тринадцатый час. Тебе страшно? Мне нет.